Жизнь и служение апостола Петра. Мы продолжаем наше изучение жизни и служения апостола Петра, как записано в книге Деяний святых апостолов. После повторного полномочия Христом на берегу Галилейского моря, небывалая ответственность лежала на Петре. Господь дал ему наставление: «Паси овец моих». Таким образом, руководство Петра среди апостолов могло быть тяжелым бременем для него. Это не было чем-то, чем он мог бы хвалиться. Наставление «паси овец моих» не делало Петра самоуверенным. Он помнил, что прежде он предпринимал старания доказать свою верность, только жалко потерпел неудачу. Петр был смирен переживанием на берегу Галилейского моря. Он осознал, что он был уязвимым всяким испытанием, которое могло постичь его. Однако он также сознавал, что пришествие Духа Святого в день Пятидесятницы укрепило его и придало ему смелости. Таким образом, стоя с другими 11 апостолами, Петр провозгласил весть от Бога народу, толпившемуся пред ним. В тот день каких 3000 душ откликнулись на весть Петра и охотно пережили действие Святого Духа в возрождении. Эти 3000 душ стали новым творением во Христе Иисусе. Это было что-то совершенно новое. Результатом был страх, чувство благоговения, охватившее всех, видевших могущее действие Духа Божия. Принявшие новую жизнь во Христе твердо стояли пред насмешниками. Настойчиво они искали общение с теми, кто были последователями Господа Иисуса Христа. В результате их образ жизни был трансформирован. Старые желания прошли, и все стало новым. Нужно также отметить, что писатель книги «Деяния святых апостолов», именно Лука, который также написал книгу, носящую его имя, очевидно, употреблял выдержки из проповеди Петра, того памятного дня. Мы читаем: «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“». То, что Лука записал под руководством Духа Святого, показывает силу, с которой Петр провозглашал весь совет Божий. 30 лет позже, когда апостол Петр написал послание, носящее его имя, мы можем увидеть то же самое ударение на исполнение предсказаний ветхозаветных пророчеств относительно Христа. Обратите внимание, например, на Деяния святых апостолов, 3 главу 19 стих, где приводятся слова из книги Иоиля, 2 главы 30 стиха: «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу». Это также подчеркивается во втором послании Петра, 3 главе 7 стихе. Петр, уверенный свидетель Бога, так как теперь Дух Святой овладел им, был глубоко озабочен духовным благосостоянием тех, кому он говорил. Он не боялся провозгласить: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Те, кому говорил Петр, сознавали свою опасность. Если Иисус был действительно Христом и Мессией, тогда они были и остаются его врагами. Они имели участь в распятии его, что также было предсказано в писаниях Ветхого Завета их собственными пророками. Власть его будет такая, что он положит врагов своих в подножие ног своих. Неудивительно, поэтому многие были убеждены в их нужде для избавления от рода сего развращенного, если они будут продолжать в их отношении ума и сердца к распятому, воскресшему и прославленному Сыну Божию. Осуждение будет их участью. Лука в своей записи речи с ее эффекта на народ, празднующий праздник Седмиц в Иерусалиме, подразумевает, что там были те, действительно многие, которые отвергли призыв вернуться к Господу. Число душ около 3000 выражает действие Духа Божия, но там были также тысячи, которые не реагировали на весть спасения. Всегда было так на протяжении столетий, с того времени, как Петр сделал драматический призыв так близко после воскресения и вознесения Христа. Имеются те, которые охотно реагируют на евангельскую весть и входят в благословение прощения греха через кровь Христа. Имеются и те, которые слышат слово, пренебрегают тем словом предупреждения и умирают в своих грехах. Пастыри и евангелисты проповедовали в силе Духа Святого, укрепленные Духом, и с радостью свидетельствовали поворот от греха со стороны многих. Пастыри и евангелисты также плакали, когда они знали тех, кто повернулись спиной к слову истины, решаясь продолжать жить их старым греховным образом для их собственной погибели. Подобно как Господь Иисус сам плакал о городе Иерусалиме, потому что Он знал, изольется суд на мятежный, непослушный народ, так чувствовали пастыри и евангелисты и переживали духовную боль, которая была их частью по причине отказа мужчин и женщин послушаться Слову Божию. Быть свидетелем благодати Божией, явленной евангельской вести, и в то же самое время быть свидетелем суда Божия за грех, влечет за собой громадную ответственность. Хорошо сказано, нет сомнения, что авторитет Петра был надежно установлен после этих событий, даже для каждого, который все еще сомневался, был ли он пригоден для обязанностей. После такого славного дня евангелизации некоторые могли видеть полную победу и таким образом возвращение Господа совершенно близким. Не задали ли они Господу этот важный вопрос? Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? На это Христос ответил: «Не ваше дело знать времена и сроки, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Мы можем задать вопрос, какое было отношение фарисеев, саддукеев и первосвященников к этому драматическому событию Божию силы действия в сердцах и жизнях многих. Это провозглашение не совершилось секретно. Этот призыв Петра к толпам во всем городе, чтобы послушаться требованиям Христа и искать прощение Божие для их греха в распятии Господа, несомненно, было сообщено властям. Они страшились, что могло произойти, когда Иисус будет распят. И они подкупили солдат, чтобы лгали относительно воскресения. Речь Петра с ее драматическим ответом могла причинить им новый страх. Мы не должны забыть это, читая это повествование. Первосвященники сознавали смелость, с которой Петр обвинял народ за их действия в распятии Господа Иисуса Христа. Их ненависть к Господу Иисусу Христу теперь была обращена против тех, кто был готов стоять пред всеми людьми и свидетельствовать о воскресении. Можно сказать, что во время праздника Пятидесятницы они держались низкого профиля, но однако не могли игнорировать глубоким эффектом, произведенным речью Петра. Общество верующих росло. Их образ жизни, описанный в книге «Деяния святых апостолов» 2 главе, 44 стихе и дальше, был достаточным доказательством истинного духа общения и любви, которое характеризовала раннюю церковь. Они не игнорировали поклонением в храме, и таким образом их присутствие, как новых творений во Христе, было широко известным. Писатель книги «Деяния святых апостолов» указывает: «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа», как описание, каким образом действовали верующие и как на них смотрели обыкновенные люди. Лука провозглашает: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви». Это было исполнение слов самого Петра во 2 главе 39 стихе: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Самоотверженный образ жизни, каким жили ранее верующие, и их привязанность к поклонению в храме сделали их популярными с людьми. Один писатель сказал: «Какая реакция Петру уже показала? Простая речь и о покаянии, о ответственности за распятие Христа и нужда в прощении не произвели антагонизма. Это было потому, что библейское основание и соответственный стиль жизни соединился, чтобы сделать свидетельство правдоподобным. Аминь».